легли рядом с матерью. Между тем пять газелей Томпсона медленно перешли к берегу реки примерно в 500 шагах от гепардов. Мать, которая до сих пор была неподвижна, мгновенно села, долгим взглядом посмотрела на газелей и с удовольствием потянулась. Через минуту котята уже опять играли, а мать лениво сидела под деревом, но теперь внимательно следила за газелями, которые паслись на берегу реки. Я хорошо видел в бинокль ее оранжево-желтые глаза и две черные полосы, проходившие по носу. Они напоминали дорожки от слез. Тут мать поднялась и медленно с опущенной головой пошла на слегка согнутых ногах. Малыши после ее ухода неподвижно лежали под деревом. Мать, вся в напряжении, шаг за шагом приближалась к газелям. Вдруг одна из них подозрительно подняла голову. Самка гепарда моментально замерла на месте с приподнятой передней лапой и стояла так, пока газель снова не начала щипать траву. Потом она продолжала движение, скрываясь за стеблями высокой травы, и все ближе и ближе подходила к маленькой группе газелей. Всякий раз, когда какая-нибудь из них поднимала голову, хищник тут же останавливался. Прошло целых четверть часа, прежде чем он сделал 25 шагов. В конце концов его выдал ветер. Газели почувствовали присутствие врага, но после некоторого замешательства продолжали пастись. А гепард вернулся к детям, и все опять выглядело так, как будто газели его совсем не интересуют. Через полчаса, когда к реке подходила другая группа газелей Томпсона, гепард снова поднял глаза. Эти шли против ветра и не могли его учуять. Одна из них слегка хромала. Гепард преобразился, перестав изображать безучастность, поднялся, уставился на хромавшую газель и направился к реке. Пройдя 20 метров, лег в траву и стал ждать приближения газелей. Когда между ними оставалось шагов 250, гепард бросился вперед, с каждым метром увеличивая скорость. Увидев его, газели повернули и бросились на утек. Хромавшая газель бежала так же быстро, как и остальные, но гепард избрал ее своей жертвой и с невероятной стремительностью пустился за нею. Смертельно перепуганная газель свернула сначала влево, потом вправо, но ее попытки уйти от преследования были тщетными. Одним взмахом лапы гепард свалил газель, и она оказалась на земле. Газель перекувырнулась, на мгновение встала на ноги, но снова была повержена. Мы осторожно приблизились к месту схватки и увидели, что гепард лежит на своей жертве, которая все еще слабо подрагивает, а его клыки вонзились ей в горло. 7-8 минут гепард был неподвижен, он отдыхал и громко пыхтел. Дети, до этого издали следившие за матерью, уже прыгали вокруг нее, обнюхивая пойманную газель. Один котенок кусал газель в шею, в то самое место, в которое впилась мать, потряхивал ее и отпускал. Гепард поднялся, все еще тяжело дыша. Видимо, он очень устал, но через несколько минут схватил жертву за шею и потащил к акации. Один из котят повис, вцепившись в жертву, и мать тащила их обоих. По дороге она 3 раза отдыхала. Когда все, наконец, добрались до места, мать прежде всего дала насытиться детям, а сама легла отдохнуть. Только через 15 минут она присоединилась к пиру, осматриваясь вокруг, не подстерегают ли где-нибудь поблизости львы. Сначала гепарды разорвали газели живот и выбрали самые вкусные куски. Желудок и кишки не трогали, а с аппетитом съели печень и другие внутренности, слезали кровь. Каждую минуту животные устраивали передышку. Мать, вся пасть которой была в крови, еще продолжала тяжело дышать. Наконец, котята потеряли интерес к газели. Видимо, они и не были так уж голодны. Когда и мать оставила ее и снова легла с детьми в тень, откуда-то появились 2 шакала и несколько грифов. Им досталось довольно много. Мать и дети съели только 1/3 животного. Стервятники подобрали все. Гепард — замечательный бегун. Без напряжения он развивает скорость 75 км в час. Была даже зафиксирована скорость 90 км, но такой темп бега он выдерживает не более 500 метров. На больших расстояниях гепарда можно обогнать на коне. Гепард способен одолеть животных более крупных, чем он сам, например, зебру или самку куду, но его главные добычи — небольшие газели и импалы. Недоеденную добычу он прячет редко и обычно к ней не возвращается. От всех остальных хищников семейства кошачьих гепард отличается тем, что у него нефтяные когти. Стройные ноги, узкая грудная клетка, подтянутый живот –